Глава 35. Марилос почти час сидел на троне возле своего правителя и сверлил меня тяжелым взглядом. Они все это время шептались, что-то обсуждали между собой. Часто посматривали на гостей, детей и меня. Я же два раза потанцевала с Йораном, один раз с Ариэлем. Мой друг завалил вопросами, рассказал, как проходит учеба, и признался, что скучал. Ему не хватает моих колких замечаний во время занятий по бытовой магии. Я тоже скучала по принцу, да и по учебе тоже. Ректор также присутствовал на балу и заверил меня, что я после каникул могу вернуться и продолжить обучение. Правда, придется догонять своих однокурсников. Тень повелителя наконец поднялся и медленно спустился. Мне хотелось обнять его, хотелось многое сказать, выкрикнуть слова любви, но я лишь смотрела на него. Мужчина поравнялся с нами, потупила глазки и смущенно пробормотала: «Привет, Марилос». Даже не надеясь, что он меня узнает, но мужчина протянул руку и, когда я вложила свои пальцы, мягко притянул к себе, чтобы обнять. «Здравствуй, Кати!» Выдохнул он ласково. «Ты узнал?» Зашептала я, отстранившись. «Как только увидел!» Улыбнулся эльф. «Но как? Ведь они не узнали, не вспомнили!» «Помнишь, ты удивлялась, почему твоя ментальная магия не работает со мной?» «Да!» «Только если сильно постараться, можно уловить твои мысли-образы», — хихикнула я. «Полагаю, причина в этом. Я ведь с пробуждения знал, что потерял что-то ценное, что-то дорогое. И когда увидел тебя, воспоминания вернулись». Тихо заметил он, поглаживая мое лицо. «Ари не вспомнил. Он...» Шмыгнула носом. «Не плачь, не разрывай мое сердце. Я люблю тебя, и он полюбит вновь. Дай ему время». Мар чуть склонился и оставил легкий поцелуй на губах. «А если не вспомнит, ты всегда можешь вылить на него ушат грязной воды или обмазать белье настойкой от суставов». «Лучше придумать что-нибудь новое», — усмехнулась я, обняв крепче эльфа. «Я тоже тебя люблю», — прошептала в остроконечное ухо. Марилос отстранился и хлопнул по плечу Йорана. Мужчины тепло поприветствовали друг друга, и эльф меня утянул на танец. Я узнала этот вальс. Там, в середине танца, нужно меняться с партнером. И радостно закружилась в умелых руках Марилоса, надеясь, что, как и в прошлый раз, столкнусь с Аринелем. «О чем вы так долго с королем шушукались?» — спросила я, кружась по паркету. «А тебе, конечно же», — хмыкнул Мар. «Ари под большим впечатлением». Кажется, я покраснела и обвела взглядом танцующих, выискивая моего короля. Мой кавалер крутанул меня, и я попала в совершенно чужие, довольно крепкие руки, подняла голову и улыбнулась. «Привет, Лука!» «Привет, Энни!» — мурлыкнул мужчина. «Я Катя. Забыл?» «Не забыл. Мне нравилось, Энни», — ответил Лука, продолжая вести меня по паркету. «Ну что ж поделать, Энни больше нет». Пожала плечами. «Не страшно», — хмыкнул дракон, блеснув вытянутыми зрачками. «Я виделся с твоей мамой. Она хотела с тобой встретиться». «Я не хочу говорить о них», — остановила мужчину. Была обижена на этих эльфов, хотя в глубине души понимала их боль и почему они вообще согласились на эту авантюру с Эйравелем. «Они хотят извиниться. Их не пустили во дворец, а если узнают, то и вовсе посадят в темницу. Бальтазар помог мне спрятать их в саду. Они ждут тебя». «Зачем ты их вообще сюда привел?» Я поискала взглядом Йорона. Мужчина танцевал с Ариной и громко смеялся над пыхтящим возле них Велитаром. Марилоса и Аринеля не было вовсе. Поймала взгляд хмурого Дайрона. Мужчина просто кивнул мне. Возможно, слышал часть нашего разговора или мои мысли. «Хорошо, давай выйдем в сад», — согласилась я. Лука улыбнулся лукаво и уложил мою руку на сгиб своего локтя, вывел из зала через неприметную стеклянную дверь. Мы, петляя, обогнули почти весь сад и остановились возле искусственного водопада. «Ну и где они?» Высматривая в темноте хоть кого-то, спросила я. «Прости, малышка, я тебя обманул». Лука высвободил свою руку и отошел, а со стороны пышных кустов вышли два эльфа — Эйравель и Лаури. «Иди за Ариной, Лука», — приказала эльфийка. «Йорен!» Заорала я, беспомощно пятясь. «Не кричи, иначе пострадает он». Лаури магии сбила с ног и ткнула в живот. Крик застрял в горле. Удовлетворенно улыбнувшись, женщина погладила по руке Эйравеля. Тот опять начал плести какое-то зеленое кружево. «Тебе не стать королевой!» «О, я стану ею! С твоей помощью, а мой сын вернет себе титул», — улыбнулась эльфийка. «Ну и каков план? Убьешь меня, и Аринель женится? Ты либо наивная, либо тупая». «Он забудет этот оборот. Все забудут. Ты действительно умрешь, как и его любимая человечка», — поделилась со мной Лаури и присела на скамью. «Демоны не забудут! Они сотрут в порошок весь континент!» «Куда этот дракон подевался?» Нетерпеливо шикнула Лаури и вытянула голову. «Я готов! Осталось разбудить ее силу!» Подал голос Эйравель, доплетая магическую вязь. «Ох, Лука, ты меня заинтриговал! Что же там придумал Бальд, несносный мужчина?» Услышали мы смех Арины. «Иди спрячься!» Приказал Эйравель Лаури. Сам же подхватил меня и приставил нож к животу. «Только пикни, прирежу!» Мы попятились к кустам. Я во все глаза смотрела на веселую блондинку в руках мерзавца. Он заигрывал с ней и веселил, как и меня, несколькими минутами ранее. «Ну и куда ты спрятал моего мужа?» Блондинка остановилась и покружилась. Эйравель чуть ослабил хватку и бросил свою вязь в Арину. «Нет!» — вскрикнула я, толкая его локтем, и почувствовала резкую боль в животе. Арина засветила всю полянку ослепительным желтым светом. От меня волнами пошли вибрации. Снова почувствовала магию Эйравеля. Он опять управлял мной, опять связывал своей магией. «Нет, нет!» — шептала я, оставаясь на грани сознания, борясь с чужеродной магией внутри и оседая. Разозлилась на себя, на него, и, извернувшись в его руках, схватилась за виски. Я действовала интуитивно, сжала голову эльфа и приказала своей силе стереть из его памяти все. Глаза Эйравеля на миг засветились ярко-зеленым светом. Руки безвольно упали по бокам. Я перестала чувствовать удерживающие меня тиски и съехала на траву вместе с эльфом. Отпихнула его от себя и схватилась за живот, пытаясь остановить кровотечение. «Что ты сделала?» Заорала Лаури, выпрыгивая из укрытия. «Катя, повтори, сейчас!» Выкрикнул Бальтазар, подхватив тело своей жены. Он подвигал пальцами, и эльфийка перестала двигаться. Я тяжело поднялась, шатаясь, подошла к ней и, прикрыв глаза, послала магию. Через несколько минут Лаури, так же, как и Иравель, беспомощно упала на траву, а меня придержал Бальтазар. «Молодец! Иди сюда, садись! Замедлю кровотечение!» Дракон, поддерживая, усадил на камень и прижал ладонь к моему животу. «Мой ребенок!» — всхлипнула я, держась за рану. «Ариш, ты нам нужна! Проснись!» Ее и Иравель отключил. На полянку выскочили три демона. Как раз вовремя. Я бы закатила глаза, но даже сил нет. Они бросились к нам. Йорн с рыком подхватил на руки и прижал к груди. Унюхав кровь, отстранил. Его зрачки загорелись. Аккуратно посадив меня обратно, Йорн бросился на эльфов в беспамятстве. «Оставь их, посиди со мной!» Жалобно протянула я. «Нет, сначала убью их!» Не согласился демон. «Мне нужна твоя сила!» Шмыгнула носом. Йорн тут же выбросил тело Эйравеля и подскочил ко мне, делясь своей холодной аурой. «Айк, нужен целитель!» Потребовал Бальтазар, блондин кивнул и взмахом руки отправил вестник. «Что, Сари, Бальтазар?» Нетерпеливо гаркнул Велитар. «Не знаю, не могу разбудить. Кать, может, ты попробуешь?» «Она ранена!» Рыкнул Йорн, собственнически прижимая к себе. «Давай попробую!» Похлопала по плечу, и мужчина сам перенес меня к блондинке. Прижала к ее вискам пальцы и, послав ментальную магию, приказала проснуться. Арина распахнула очи и заморгала. «Привет! Ты не успела меня забыть?» «Кто ты?» Нахмурилась блондинка и завозилась. «А ты кто? Убери руки!» «Я их убью!» — рыкнул Велитар. «Да я пошутила, все я помню!» Рассмеялась Арина, останавливая мужа от убийства двух эльфов. «Накажу за такие шутки!» «Потом будете ругаться, личи Катю!» Рявкнул Йорн, заморозив почти всю скамью и часть водопада. Арина заработала руками. Ее магия ощущалась по-другому. Что-то очень родное, близкое. Теплыми волнами магия прошлась по всему телу и сконцентрировалась на животе. «У тебя сын!» Разулыбалась блондинка, она сидела с закрытыми глазами. «Надо же! Он побратим Хакана и Кая!» «Я же просил тебя держать будущее при себе!» — рыкнул Бальт, встряхнув блондинку. «Ничего не могу поделать!» — хихикнула Арина. «Таким будущим хочется делиться!» «А где Аринель и Марилос?» Прервала я конфликт двух супругов, чувствуя неясную тревогу. «Их срочно вызвал дворецкий, кто-то важный пришел». «Где я?» Капризно подала голос Лаури за спиной. «Вижу ее и этих двух. Сейчас расскажут нам свой план». Арина помогла мне встать и, уперев руки в боки, подошла к эльфийке. «Ну, здравствуй, Лаури. Давно не виделись». «Ты кто?» Нахмурилась женщина и дернулась от рук демонов. «Руки уберите! Кто вы все такие?»